Воскресенье, 19 мая. Ездили с Крейгом на обед к его родителям. Жареная свинина, хрустящая корочка и все, что полагается. Хотя Элейн на диете, и порция у нее была такая крошечная, что сгодилась бы для моего кукольного домика. От шоколадного бисквита с заварным кремом она тоже отказалась, предпочтя этому мисочку холодной клубники и расхваливая ягоды. Какие они, мол, чудесные и местные. Эй-Джей после нашей ночи страсти без конца шлет мне сообщение. По большей части я не слишком утруждаю себя ответами, только пишу «я тоже» и «да, милый, я так хочу, чтобы ты кончил, о, как хорошо», пока мою посуду или пылесошу гостевую спальню. Но вообще, когда его сообщения начали приходить мне в гостях у Джима и Элейн, это было довольно круто. Риск, понимаете? Ри любит риск. Во время послеобеденного фестиваля храпа на диванах я читала местную газету, выискивая ошибки в редакционной колонке. И тут наткнулась на одну статью. Бывшая медсестра из детского сада, Сандра Хаггинс, 6 лет назад отправилась в тюрьму за то, что измывалась над вверенными ей детьми. И в этом месяце выходит условно-досрочно. На фотографии, сделанной после ареста, она выглядит максимально уродливо. Нечто среднее между Роуз Уэст и каплей жира на дверце духовки. Джим заглянул мне через плечо. «Да, все местные родители ужасно возмущены». Подруга Элейн, Мэнди, которая работает в коопе, знакома с ее сестрой. Так вот, говорят, от нее вся семья отреклась. Вряд ли она обзаведется друзьями в наших краях. «Я не знала, что женщины тоже бывают педофилами», сказала я, сворачивая газету. «Интересно, как они называются? Педофилки?» «Чудовище», поправил меня Джим, и в этот момент к нему на колени запрыгнула Дзынь и свернулась клубочком, типа она пушистый писец. Как тот парень, который издевался над пони в поле по дороге к Хейзлфорд-Уэй. Элейн после этого чуть ли не месяц спать не могла. Что у некоторых людей с головой просто уму непостижимо. «А как вы думаете, что с ней должно было бы по справедливости произойти, когда она выйдет из тюрьмы?» «По справедливости ее вообще не должны были выпускать», — отозвался он. «Надо было оставить ее гнить за решеткой, как Хиндли и этого, второго. Но нет, они лучше дадут ей фальшивые документы с новым именем и работу. И все это за счет налогоплательщиков. Элейн до смерти боится, что она еще и в женский институт попытается записаться». «И что бы вы сделали, если бы встретили ее на улице?» Джим покачал головой. «Убил бы! Да тут у нас почти любой ее бы убил. Она ведь ошибка природы, ну скажи. Таким не место среди людей». Правильный ответ. Плям-плям-плям. Этот человек получает приз. Моторную лодку. Ага, видали? Не такая уж я, значит, и странная, раз мне хочется убивать лузус натурая, затесавшихся в наше общество. Просто другие люди только все время говорят, что это нужно делать, а я делаю. Если бы только они об этом узнали, представляю, какой бы я стала всенародной любимицей. Все бы меня обожали, даже Daily Mail. Стали бы собирать подписи под петиции, чтобы меня выпустили. Или организовали краудфандинговую кампанию, чтобы сделать футболки с моим портретом или что-нибудь вроде того. Я, конечно, знала о всевозможных неврозах Элейн. Знала, что она плохо спит с тех пор, как в один из соседних домов проникли воры. Она даже ночи фейерверков с трудом переносит. Каждый год на 5 ноября на волосок от нервного срыва. Еще бы одна петарда, и все. Так что теперь, когда кто-нибудь из соседей планирует вечеринку с салютами, она предусмотрительно принимает несколько таблеток валиума и тут же ложится спать. Я уж сколько раз прихватывала по паре таблеточек у нее из аптечки. Никогда не знаешь, в какой момент пригодится убойная порция снотворного. И вот, поднявшись на второй этаж, чтобы воспользоваться туалетом, я с удовольствием отметила, что недавно Элейн пополнила свои запасы.